Терпеливо, как щебень, бьют, терпеливо, как смерти ждут, терпеливо, как вести зреют, терпеливо, как месть лелеют. Буду ждать тебя, пальцы вжгут, так монархини ждет наложник, терпеливо, как рифмы ждут, терпеливо, как руки гложут. Буду ждать тебя, в землю взгляд, зубы в губы, столбняк, булыжник, терпеливо, как негу длят, терпеливо, как бисер, нижут. Скрип полозьев, ответный скрип двери, рокот ветров таежных, высочайший пришел рескрипт, смена царства и въезд вельможи, и домой, внеземной, домой.